Ронда охранного типа. Танец ветра. Несмотря на высокую силу атаки, уворачиваться от ярлыков довольно легко. А теперь воспользуемся тем, что после такого шага он остался без защиты. Кидзуна. Ага. Удваивающая приманка. Кидзуна как нельзя кстати забросила удочку и попала приманкой по врагу. Грасс немедленно подскочила к нему и ударила веером. Ронда разрушительного типа. Бронелом. Что? Ха-ха-ха. Парень с ярлыком будто слегка взорвался изнутри. Потекла кровь. Ха-ха. Красавчику кровь не к лицу. Страдай. Высокие характеристики сыграли с тобой злую шутку. Рано радуешься. Хе-хе-хе. Вот теперь мне стало интересно. Смейся, если хочешь. А я дочитала заклинание. Не думай, что готова только твоя атака. Получай. Великий элемент огня. Гигантский огненный шар 10. Ага. Плюнул на ярлык и использует магию своего мира. Во всяком случае, это заклинание не похоже на магию ярлыка. Опять прямолинейная атака? Тебе не хватает творческого подхода. Селидна и Грасс спрыгнулись, пропуская над собой огненный шар, затем кинулись вперед. Откликнись, ярлык, ибо я повелеваю тебе. Сразите врагов перед нами, а вода и ветер, объявила Селдина, и перед ней появилась рыба из воды, окутанная ветром. Натиск воздушной рыбы. И ты после этого мне что-то говоришь? Думаешь, я не защищусь от такого? Враг явно готовится отпрыгнуть и даже окружил себя ярлыками, чтобы в случае чего защитить себя. Правда, эти ярлыки загораживают ему обзор, к тому же он плохо представляет, на что способна Селдина. Я направляю силу ярлыка и проявляю сие. Дайте мне сил, силовая линия и ярлык, летающий управляющий ярлык. Видимо, это было составное заклинание с участием ярлыка и силы земли. Скорее всего, несложное, Селдина просто вложила в заклинание дополнительную силу. О, один из ее ярлыков взлетел и полетел к врагу. Этот ярлык – метка цели. Попробуй от него увернуться. Твоя основная атака не попадет по мне, если он промахнется. Какая сложная и медленная комбинация. Почему ты не начала со вспомогательного ярлыка, если он так нужен? Он работает, только если зачитать основное заклинание перед ним. Понятно. Значит, эта комбинация еще неудобнее, чем я думал. Мне достаточно просто сбить этот ярлык, и от твоей магии не будет толку, ответил враг, отбивая атаки Грассы и осторожно посматривая на помогающую ей Кидзуну. Но как только он перевел взгляд на брошенный Селдиной ярлык, Грасс обошла врага и наклеила ярлык на один из ярлыков за его спиной. Что? Воздушная рыба немедленно бросилась вперед, почуяв цель. Причем она тщательно преследовала врага. Селдина тем временем продолжала призывать новых рыб, которые шли на врага нескончаемым косяком. Кстати, я сейчас формально считаюсь частью Селдины, так что мы можем делиться друг с другом компонентами заклинаний. А, и кстати, Крис тоже хочет поучаствовать. Пен. Грасс отвела веер, вставая в стойку для навыка. Крис прыгнул перед ней и превратился в ярлык. Грасс схватила его, наклеила на веер и грациозно станцевала. Ронда нулевого типа. Обратная воздушная рыба. Пингвиний удар. Грасс улучшила навык до составного, соединив обратный цветок снежной луны с воздушными рыбами Селдины, а затем прибавив к ним Криса. Кстати, Крис из-за навыка появился не один, а с горой клонов, которые разбивались при столкновении с чем-либо. Не похоже, что они умирают, наверное, это просто часть навыка. Здорово, они интересно, могу ли я использовать рафтян в своих навыках? Гха-ха-ха-ха-ха. Врагу оставалось лишь защищаться. Очень здорово, что у Грасса и Селдины на двоих огромная сила атаки. Лучше особенно не защищайся, если не можешь вынести пропорционального урона. Эта атака меня не гха-ха-ха. А, похоже, что Грасс и Селдина также вложили в свою атаку ци. Враг уже не знал, как уворачиваться, пропускал удар и плевался кровью. По-моему, ему уже пора сдаваться, чего он упрямится. Ха-ха-ха. Парень с ярлыком выпустил в Селдину и Кидзуну большой огненный шар. Повторю, это слишком примитивная атака. Хотя это очень короткое и впечатляющее заклинание, Селдина и Кидзуна легко ушли с его траектории. Хе-хе-хе-хе. Смысл был в другом. Великий элемент огня. Огненный фейерверк 10. В месте попадания огненного шара вспыхнуло пламя и раздался взрыв. Теперь это магия массового поражения. Как глупо. Тайная ронда. Карма. Селдина взмахнула веером в сторону магии. Часть взрыва сжалась в огненный шар и полетела в парня с ярлыком. Что? Как это? Ха-ха-ха. Вот я и увидел на практике один из тайных приемов стиля Грасс. Он напомнил мне фокус, которому меня учили от Лейсейн. Должен сказать, арсенал атак у Грасса и Селдины стал очень впечатляющим. «Все-таки еда на Афуме невероятна», — сказала Грасс. «Мало того, что она сделала меня гораздо сильнее, но еще и снизила затраты энергии на вселение. Правда, меня до сих пор тошнит, когда я вспоминаю, что ела Мадракона. Я думаю, та еда была бы уместнее в виде закуски», — отозвалась Силдина. «Не спорю, что моя еда служит довольно очевидным допингом. Помимо прибавок к опыту и постоянного повышения характеристик, у нее есть и временные эффекты. Один из них дает дополнительный опыт во время прокачки, но от этого нам сейчас пользы нет. Как бы там ни было, самое интересное здесь – разница между причитаниями Грасса и более предметной рецензией Силдины. Почти получилось. Еще немного. Ободряюще воскликнула Кидзуна и сосредоточилась на охотничьем оружии, готовясь в любой момент атаковать ярлыка. «Да, но этот враг довольно крепкий», — заметила Грасс. «Обидно признавать, но это может быть разница в усилениях. Но мы будем стараться», — заверила Силдина. «Вам меня не победить. Похоже, пора». Парень с ярлыком уставился на свое оружие. «Я заметил, что оно начало пульсировать. Вот она, запечатанная сила проклятого ярлыка. Сейчас вы с ней познакомитесь. Я не боюсь проклятий». «Привыкла уже», — ответила Силдина, «за свою жизнь в Кутинро встречавшаяся со множеством опасных материалов. Получ». «Я понял, что у Грассы Силдины все хорошо», и перевел взгляд на Сейн. «Она как раз сражалась со своей сестрой с помощью одного плюшевого фамильяра. Такое чувство, будто Сейн из кожи вон лезет. Она разделила свои ножницы на два клинка и атакует изо всех сил». Тем временем, сестра Сейн уворачивалась быстрыми движениями со скучающим видом. «Ну-ну-ну. Ты стала двигаться гораздо лучше, чем раньше. Твои усилия тщетные, но заметные», — сказала сестра Сейн, легко уворачиваясь от яростного натиска. «Очевидно, она готовится отключить наши усиления, поэтому не может контратаковать и только обороняется. Упр, если ты не... Твое постоянное упрямство не идет тебе на пользу», — нахмурившись, сказала сестра Сейн, услышав, насколько бессвязной стала ее речь. Однако глаза Сейн сверкнули, словно слова сестры разозлили ее еще сильнее. Атаки стали чаще. Разумеется, она понимала, что эта битва не нужна ни одной из них. На самом деле Сейн хотела при первой возможности связать остальных врагов, да только сестра помешала бы ей цепями. «Вот, наконец-то магия готова. Получайте. Отменяющий залп. Земля 10. И от меня тоже». Метамодракон решил применить свое заклинание одновременно с сестрой Сейн. «Это очень здорово, что они использовали заклинания одновременно, причем оба действуют на площади. Я уже насмотрелся на отключение в недавней битве и знаю, чего ожидать». Сука тем временем заряжала какой-то навык на лодке. Наверняка думала использовать против нас силу кнута, как только мы ослабнем, но не выйдет. Я немедленно подбежал к летящему заклинанию сестры Сейн, направил на него зеркало и включил навык, когда оно врезалось. Отражение отключения. Рафталия и Грасс тоже использовали свои аналогичные навыки вместе со мной. Раздался щелчок, магия сестры Сейн отлетела от зеркала и растаяла в воздухе. «Ну-ну-ну, не думала, что вы освоите эти способности так быстро. А как вам такое?» Метамодракон прочитал еще одно заклинание, сдерживая натиск Мадракона. «Откликнись на мой зов, сила моего ядра, и прояви себя. Мое имя – Император Драконов, Владыка Мира. Приди, сила, стирающая высокомерную мощь, и через истинную силу всеистребляющего колдовства обратись приговором для врагов моих. Император Драконов, Владыка Мира повелевает. Развей сию магию, Мадракон. Студеная волна 10. Ага, вот и второе заклинание отключения усилений. Причем Метамодракон, судя по тексту, добавил туда еще одну магию. Наверное, ослабляющую, по крайней мере, я бы на его месте так и сделал. Против этого у нас тоже есть меры. Тайная ронда. Отражение волны. Грасс и Силдина одновременно раскрыли вееры, вложили свою силу во вражеское заклинание и отбили его свечение. «У меня тоже», — подхватил я. «У меня единственного подобные умения срабатывали не один раз из трех, а чаще. И правильно, я ведь только для защиты и гожусь. Тем более, что прямо сейчас я чувствовал, что остановлю любую магию благодаря проснувшейся внутри меня силе. Пока во мне сражаются гнев и милосердие, меня ничто не остановит». Кажется, бабулька назвала этот прием «потерянная техника стиля непобедимых адаптаций. Изгнание колдовства». Суть этого приема – с помощью фокуса собрать вражескую магию в зеркале и отбить. Кстати, если постараться, с помощью этого приема можно также впитать всю нежелательную магию в 2,5 метрах вокруг меня – но придется много тренироваться, чтобы так усовершенствовать его. Изучение этого приема далось очень легко, ведь он основан на хорошо знакомом мне фокусе. Прямо сейчас я выбрал в качестве места для фокуса гневное парящее зеркало. Оно извергло пламя, затем вихрь. Видимо, попадание магии в зеркало было расценено как нападение, и сработала контратака. Рафталия тем временем отбивалась от заклинаний катаной. «Че, что это?» – воскликнул Метамодракон. «Ты не ожидал, что у нас так много методов защиты?» – усмехнулся Мадракон. «Да будет тебе известно, что вы не единственные умеете удивлять. Отлично, мы справились. Я убедился, что мы успешно можем глушить отмены усилений. Теперь враги не смогут получить неожиданное преимущество». «Оп, ага, разобралась, наконец». Кидзуна тоже смогла исполнить прием, которому мы ее научили. С ее помощью она отбила заклинание, которое почти уже долетело до садины эфира. «Мы не будем проигрывать вечно», — заявила Рафталия. «Ну-ну-ну, вы и правда хорошо поработали», — сестра Сейн картинно похлопала в ладоши. «Ее спокойствие меня раздражает. Что еще придумаешь? Я готов отразить любое заклинание, я выставил перед собой зеркало». «ГРР, не хвастайся», — проворчал Метамодракон, злобно глядя на меня. «Сделай так, чтобы мы не хвастались, если можешь. Вот такие вражеские взгляды мне больше нравятся». Тем временем, битва становится суматошной. «Хе-хе-хе, мне нравится, как ты дразнишь врагов, герой щита. А я помимо врагов начинаю снова злиться на нашего погрязшего в романтике дракона. Не буду ему отвечать, еще чего». «Эй, ты, чего ты такая спокойная?» — закричала сука сестре Сейн. «Скорее ослабь их, мы о таком не договаривались». «Ну-ну-ну, неужели ты считала, что и вот они и остальные не станут за это время сильнее? Ты ведь не настолько гордая, чтобы полагать, что наши враги не развиваются. Всегда нужно закладывать в планы растущую силу противников. Что за чушь? Тебе более чем достаточно сил, чтобы растоптать их, как бы они ни тужились». Сестра Сейн удрученно вздохнула, уклонилась от еще одной яростной атаки Сейн и пожала плечами. «Мне тут приходится очень сложно, я занята битвой, в которой может произойти что угодно. А вот ты наблюдаешь за нами издалека. Если не придумаешь какой-нибудь хитрый план, как с этими врагами справиться, мы не победим». «Что, хочешь сказать, это я виновата?» «А да, продолжайте спорить. Как же это приятно, видеть ссору ненавистных баб. Вечно бы слушал, да только не выйдет. Лодка уже начала стрелять в нас из пушки, и ее пора остановить». «Stardust Blade». Попробовала Рафталия выпустить в сторону лодки свой дальнобойный навык, но звезды ничего не добились. «Может, телепортироваться туда с помощью стеклянных щитов? Хотя, третий стеклянный щит. Я призвал щит, затем темницу, чтобы остановить летящее ядро. Моя главная задача – проследить, чтобы враги не мешали товарищам. И несмотря на развернутый Stardust Mirror, я очень волнуюсь за нашу безопасность. Я слишком занят на земле, чтобы брать лодку на абордаж. Может, забросить туда Рафталию или еще кого-нибудь?» Прошло всего несколько минут с начала битвы, а она уже стала настолько ожесточенной. Страшно представить, что будет дальше. «Я еще не закончил. Получайте». Метамодракон продолжал стрелять заклинаниями. «Приди, сила, сдерживающая высокомерную мощь, и через истинную силу всеистребляющего колдовства обратись давлением на врагов моих. Император драконов, владыка мира повелевает. Понизь всему все, Мадракон». Десятое принижение. Метамодракон создал еще один магический шар с явным намерением использовать его против нас. Мадракон посмотрел на меня и кивнул. «Ладно, понял. Какое совпадение, я и сам как раз собирался использовать эту магию. Что же, с твоего позволения». Мадракон использовал уже созданные метамодраконом магические потоки, чтобы стремительно повторить заклинание и придать ему новую форму. Мадракон. Гневное принижение. Он создал черный шар и соединил его со сгустком, созданный метамодраконом, мешая ему управлять им. «Че, что это? Нет, у тебя не выйдет остановить меня, обладающего силой священного оружия». Метамодракон поднес лапу к шару, пытаясь насильно подчинить его своей воле, однако я его опередил, помня о взгляде Мадракона. Я использовал основанный на ци фокус, чтобы приманить магию к себе, а затем отбил ее во врагов с помощью парящих зеркал. Разумеется, я сделал так, что в последнюю очередь шар ударился о гневное зеркало. После этого Мадракон щелкнул пальцами. «Что? Два-а-а-а! Уа, метамодракон, обладатель кланового гарпуна и его приспешники попали в зону поражения заклинания мадракона. Ну-ну-ну, оппа, ха-а. Сестра Сейн и обладатель кланового ярлыка успели отбить магию. Лодка тоже, но я не знаю, как у них это получилось. Г, где моя сила? И что это за жгучая боль во всем теле? Это и есть проклятие. Нет, я не сдамся. Плюс на минус дает ноль. Обладатель кланового гарпуна проверили свои характеристики, затем озлобленно посмотрел на нас. Видимо, ослабляющие и усиливающие заклинания полностью компенсировали свои эффекты. Однако он забывает про второй минус от проклятия. Продолжаем. Познакомься с более сильным отключающим заклинанием. Моя жалкая подделка. Мадракон вошел во вкус и сам применил заклинание против метамадракона. Откликнись на мой зов, сила драгоценных камней и квартета, и прояви себя. Мое имя – император драконов, владыка мира. Приди, гневная сила, стирающая высокомерную мощь, и через истинную силу всеистребляющего колдовства обратись приговором для врагов моих. Император драконов, владыка мира повелевает. Развей лишь ту магию, на которую я укажу. Мадракон. Выборочная студеная волна 10. Когда мадракон закончил, с его пальцев сорвался яркий свет. Опять, это начинает надоедать, проворчала сестра Сейн. Заклинанию снова не удалось попасть ни по ней, ни по обладателю священного ярлыка, ни по остальным людям сестры Сейн, включая суку и остальной экипаж клановой лодки. В общем, досталось только обладателю гарпуна и метамодракону. Ты развеял только усиливающее заклинание, какой мерзавец! Закричал обладатель кланового гарпуна таким голосом, словно мадракон только что убил его родителей. На его месте ты бы наверняка рассказывал, какой ты гений стратегии, бросил я. Такие как он всегда ноют про нечестность, когда с ними что-то случается, но все свои выходки называют хитрыми планами. В литературе, конечно, встречаются битвы со вражескими генералами, которых уважаешь и называешь достойными противниками, но на деле мне ни разу не хотелось хвалить врага. Вот она, суровая правда войны. Каха, неужели я не смог защититься? Я видел, как метамодракон вскинул лапы и пытался ослабить магию мадракона, но заклинание, видимо, превзошло все его ожидания. Все-таки мадракон сильнее своего врага. По чистой силе он, конечно, уступает, но сильно превосходит по опыту. Все дело в том, что ни метамодракон, ни обладатель кланового гарпуна не умеют толком пользоваться своим оружием. Тогда я сделаю вот так. Ха-ха-ха. Метамодракон решил игнорировать мадракона и полетел к Фира. Энна. Фира перекрестила перед собой крылья, входя в режим Хайквика, и нанесла встречный удар. Ух, что это за скорость? Почему я не успеваю за ней, хотя внутри меня священное оружие? ГРГР, видишь ли, квартет питается моей силой. Поэтому когда я становлюсь сильнее, им тоже перепадает часть прибавок. Логично, не так ли? Бу. Недовольно отреагировала Фира на слова мадракона. Я очень злая, так что спою веселую песню, которую мы с лучником ходили вместе слушать. Отвесив метамадракону несколько пинков, Фира отскочила и начала петь. Я заметил, что ее голос стал заметно громче, чем раньше. Эйрмашинган метеовоздушный метеопулемет. Фира обрушила на метамодракона множество сгустков сжатого воздуха. Ух, как ничтожество из моего квартета смеет нападать на меня. А-а-а, не твоего, фальшивка. Квартет принадлежит мне. Я принадлежу господину Сами и только ему. Фира опять ввязалась в бессмысленный спор. Понимаю, ей тяжело приходится. Она стала невольной участницей разборок двух мадраконов. Что же, пора бы мне показать, на что я способна. Садина ловко спрыгнула с мадракона, подскочила к обладателю кланового гарпуна и обрушила такой шквал атак своим гарпуном, что тот едва стоял на ногах. Че, что за, вот тебе, а сейчас ты руку забыл прикрыть. Ну кто так выпад проводит? Ао, ты уверен, что меня стоит бить именно сюда? Потому что такая атака по мне никогда не попадет. Садина начала с толчка, продолжила горизонтальным взмахом, выпадом, размашистым ударом тупым концом, а затем в ответ на вражескую контратаку прокрутилась на месте, отбрасывая врага назад чем-то вроде обратного удара алебардой. Черт, ты просто хвастаешься тем, что твои характеристики стали выше моих. Это вообще ни при чем. Просто ты не умеешь пользоваться оружием. И вообще, я побеждала, даже когда твои характеристики были выше, не так ли? Когда обладатель кланового гарпуна начал ворчать, Садина нашла уязвимость в его обороне, приставила гарпун к его груди и резко шагнула вперед, толкая. Ха-а, ао, она не пользовалась этим приемом с самого Зельдбуля. Я тебе покажу. Гарпун Китолова 10 и Китобой 10. Обладатель кланового гарпуна создал еще один гарпун и бросил в Садину. Сам он тоже прыгнул, сделал в воздухе сальто и спикировал. Судя по названиям навыков, они крайне опасны, однако Садина нисколько не нервничала. Эти примитивные атаки не попадут в меня, какими бы сильными ни были. Наоборот, они нагоняют на меня тоску. Садина просто отошла назад, затем прыгнула и нацелилась ногой на гарпун. Поскольку вражеские навыки рассчитывались на удары сверху вниз, прыжок Садины полностью лишил его надежды попасть по ней. Черт, ха-ха-ха. Обладатель кланового гарпуна немедленно отменил навык и, приземлившись, попытался отбиться тупым концом гарпуна, но атака Садины все равно попала в цель. Ты совершенно не умеешь им пользоваться. Если бы так размахивал им под водой, то никогда бы ничего не поймал. Действительно, гарпун – это в первую очередь оружие рыбака. Кидзуна тоже умеет им пользоваться, как и Матэйсу. Садина обоих учила правильно им обращаться. Другими словами, в плане обращения с гарпуном Садина намного искуснее их обоих. Сила гарпуна в стремительных атаках. Смотри как надо. Раз, два, три. Садина попала по врагу несколькими быстрыми выпадами. Гха-ха-ха-ха. Благодаря силе героя гарпун не пронзил его насквозь, но ему все равно должно быть больно. Мне вспоминается подводная прокачка, которой мы занимались до попадания в этот мир. Там мы видели множество сильных рыб, однако Садина и Силдина уверенно сражались с ними, не без моих усиливающих заклинаний, конечно. Они касатки, сильнейшие морские существа Японии, насколько мне известно. Точно такое же положение они занимают и среди зверочеловеческих рас нашего мира. Более того, Садину считают гением даже на фоне остальных касаток, причем не таким гением, как перерожденцы, а настоящим. Очевидно, что враг, который еле умеет пользоваться гарпуном, будет бессилен в битве против нее. 10-й грозовой гарпун. Как я уже сказала, я вижу эти атаки насквозь. Вот, уф, аво. Обладатель кланового гарпуна начал крутиться, пытаясь подражать Садине, но та перехватила свое оружие за кончик древка и ударила врага издалека. Поскольку ее собственный выпад наложился на вражеское вращение, на этот раз гарпун все-таки вонзился в плечо парня. Сначала я подумал, что рана очень глубокая, но обладатель кланового гарпуна смог быстро вытащить оружие Садины. Полилась кровь. Больно. Ах ты тварь, я тебе не тварь. Обладатель кланового гарпуна взял лечебный ярлык у одного из своих товарищей и наклеил на рану. Это одна из особенностей этого мира, такие ярлыки начинают действовать намного быстрее лекарств. Правда, сейчас от них толку не так много, ведь мадракон замедлил все лечение вокруг себя. «Я тебя разорву», — выпалил обладатель кланового гарпуна, у которого от гнева глаза из орбит полезли и вены на лбу вздулись. Его гарпун принял зловещий облик. Несомненно, это проклятое оружие. Не буду говорить о том, что он до сих пор недооценивал Садину, но теперь, кажется, собирается прикончить ее любой ценой. Да свершится святое правосудие, и да будет распят сей преступник, как некогда святые. Казни сего, заклинание, распятие. За спиной Садины появился черный, источающий зловещие клубы крест. К ней потянулись шипастые веревки. Ао, однако Садина взмахнула гарпуном, спутывая веревки, и отскочила от оставшихся. Ее ловкость, как всегда, впечатляет. Владыка ветра, рубящее крыло. Фира выпустила из крыльев воздушные клинки, а затем встала между Садиной и веревками, защищая ее. Сестрица Садина, ты в порядке? Да, в полном. ПФ, никчемная атака. Мадракон сбил крест и сжег его дыханием. Вы сломали мою атаку. И чего он удивляется? Очевидно, эта атака что-то делает с пойманным противником, но если она никого не поймала, то и толку от нее никакого. Мне остается лишь сказать, что его планы поймать Садину были изначально обречены на провал. И этот прием. Она украла его у Куфелики. Хочется повторить ему, что все боевые умения Куфелики принадлежали Мадракону, который теперь передал их Фира. Очевидно, она может ими пользоваться. И зачем так злиться? Впрочем, я тоже сердился, когда у меня отобрали щит, хотя должен был понимать, что враг будет им пользоваться. Но мне интересно, неужели обладатель кланового гарпуна никогда не отбирал ничего у других? Если я правильно помню, они убили настоящего священного героя гарпуна. И раз так, нынешнему обладателю этого оружия точно грех жаловаться. Твоя сила в подметке не годится нашему с героем щита гневу. Какая глупость. Разве не очевидно, что я сильнее вас. Хвастаться силой своего проклятия глупо и бессмысленно. Лучше бы показывал результаты. Можешь лаять сколько хочешь, правда это не изменит», — бросил Мадракон, глядя на обладателя кланового гарпуна откровенно презрительным взглядом. «Я, правда, думал о другом». Садина подозрительно уверенно увернулась от такой, казалось бы, неожиданной атаки. «Садина, что такое, Наофумитян? Ты ведь точно не перерожденец, если вдруг окажется, что Садина, перерожденец, который шпионит за мной, я от такого удара точно не оправлюсь. По крайней мере, у меня совершенно точно нет воспоминаний о прежней жизни, как у тебя, Наофумитян. К тому же Селдинатян может посмотреть на меня и подтвердить. Обе касатки умеют выявлять взглядом перерожденцев, но при этом постоянно спорят. Я бы заподозрил сговор, но помня о жизни и поведении Садины, не могу этого представить. И главное, если бы она была перерожденцем, то была бы самовлюбленная и не прислушивалась ко мне. И, кстати, собирала бы вокруг себя гарем. Да, с характером Садины все это не вяжется. ХМПФ. Может, она умеет махать гарпуном, но это не поможет ей победить. Не думайте, что только наш магический дракон умеет колдовать. С этими словами обладатель кланового гарпуна достал ярлыки, но не успел что-либо зачитать. Как? Ао, ты думаешь, я не умею? Джевил спарк искра драгоценного камня. Садина выпустила из украшения молнию и сожгла ярлыки. Что? Мои ярлыки? Ни Селдинатян, ни кто-либо еще не пропустили бы такой удар, не забывая защищаться с помощью маны. Садина разговаривает с ним почти как с ребенком, совсем перестала воспринимать его всерьез. Тем временем клановый гарпун начал светиться прямо как музыкальный инструмент в присутствии Цуки. Видимо, увидел в Садине достойную хозяйку. Прекрасно, значит, гарпун тоже достанется нам. Нам осталось всего лишь сломать украшение, которое висит на гарпуне. Так, Наофумитян и Кидзунатян, да, Ицуки так и получил оружие. Видимо, не волнуйся, я тоже в него целюсь. Кидзуна превратила охотничье оружие в лук. Ладно, с меня хватит этих игр. Эй, народ, убейте их. Да, поняв, что у него могут забрать гарпун, его обладатель рассердился еще сильнее. ГМ, ты решил спрятаться за друзьями, потому что боишься потерять клановое оружие? Мне жаль Куфелику, которая влюбилась в тебя. Мадракон решил подлить масла в огонь. Готов поспорить, сейчас в ответ услышу, что главное – победа. Заткнись. Главное – победа. Это мое оружие. Вам не забрать его у меня. Ну вот, как же я устал от таких, как он. Доверься нам. Спутницы обладателя кланового гарпуна спрыгнули с лодки и окружили Садину и Мадракона. Может, ты и умная, но ты слишком зазналась, вертихвостка проклятая. Кричали они касатки. Как обидно такое слышать, я ведь лишь немного поцарапала его. Наофумитян, утешь меня, я расстроена. Ничего ты не расстроена, не рассказывай. Они так говорят, потому что ты ведешь себя как развратница. Ао, действительно, сестренка Садина часто кажется легкомысленной. Из-за этого даже с Селдинайсан разговаривать проще, добавила Рафтелия. Садина не просто кажется легкомысленной, она похожа на девушку, которая легко прыгнет в постель к первому встречному. Однако на самом деле она строго блюдет мораль, а в нужные минуты легко собирает волю в кулак. Оха, как меня хорошо утешили. Мы тебя не утешали. Вот-вот, поддакнула Рафтелия. Что у Садины вообще в голове творится? Я вроде знаю ее не первый день, но совсем не понимаю, как она умудрилась принять обвинение в легкомысленности за утешение. Или в ее понимании это и правда положительное качество. Попалась. Ха. Обладатель кланового гарпуна бросился в бой, думая, что Садина отвлеклась, но та даже не глядя пару раз зарядила ему тупым концом гарпуна промеж глаз. Ао, я что, попала? Хотя, я даже с закрытыми глазами знаю, где ты находишься. Садина следит за каждым его движением. Зверолюди-касатки, включая Садину, умеют ориентироваться в пространстве с помощью ультразвука. Это также дает им определенную устойчивость к магии иллюзий. Так что застать Садину врасплох почти невозможно. Ах ты, что ты делаешь с моим хозяином? Метамодракон попытался вступиться за обладателя кланового гарпуна. Глупец, ты не можешь противостоять моей силе, но пытаешься не обращать на меня внимания. Мадракон тут же ударил метамодракона хвостом. ГФ, ты не смог защититься даже от такой атаки? Кажется, тебе пора поскорее разобраться с собственным бессилием. Хотя, мне уже не терпится увидеть, как ты попытаешься использовать развеивающую магию рядом со мной. Каха, не думай, что сможешь угнаться за моей магией. Хозяин, нужно снять ослабляющую магию, это нам поможет. Ах да, после этого я точно смогу разобраться и с этой бестолковой бабой, и с этим драконом. Мадракон пристально следит за своим противником, и я думаю, он справится с любым заклинанием метамодракона. В нашем мире заклинания можно сделать почти неуязвимыми к прерываниям, если читать их совместно, но тут вопрос, осилит ли спутники парня с гарпуном подобный маневр. И даже если да, у мадракона все равно может хватить сил заглушить ритуал. Раз так, мне придется постараться получше, заявила Садина, вскидывая гарпун. Мадракон решил помочь ей, щелкнул пальцами, и гарпун вспыхнул черными молниями и черным пламенем. «Спасибо, Мадракон Тян, ты драконья жрица, хоть и бывшая. Вот мой дар тебе, как от такого же поклонника героя щита. Используй его, чтобы одолеть обладателя кланового гарпуна и его приспешников. Сейчас займусь этим. Смотрите, как сражается кровожадная жрица. Вспоминаются пытки с участием Садины и Силдины. У тебя ничего не выйдет. А, га-ха-ха-ха». Обладатель кланового гарпуна вновь кинулся в бой, но Садина выстрелила в него огнем и молниями из гарпуна. Он уже надоел бежать вперед и натыкаться на ответные удары. Кстати, тот навык, что ты использовал, был похож вот на это заклинание. Мадракон. Плен крестом. Мадракон магией создал крест за спиной врага, и парня прижало к кресту будто магнитом. Га-ха-ха-ха. Горячо. Больно. А-а-о. Я увидел, как от спины обладателя кланового гарпуна поднимается черный дым. И плен, и урон огнем, жестокая магия, и добавка от меня. Раз, два, три. Садина провела несколько выпадов в грудь врага. Что-то это и правда похоже на какую-то казнь. Мадракон и Садина действительно сумели повторить навык, которым пытался воспользоваться враг. А теперь давай-ка ты освободишь это оружие. Ао, не отдам. Когда Садина попыталась напасть на гарпун, его обладатель из последних сил сломал крест и отпрыгнул, изо всех сил защищая украшение. ХМПФ, вам никогда не забрать его у меня. Вот именно, Мадракон, студеная волна 10. Отлично, наши характеристики вернулись. Вы упустили шанс на победу. Метамодракон не стал уничтожать все заклинания и ограничился лишь тем, что очистил самого себя и обладателя кланового гарпуна. Видимо, так было быстрее. Как бы там ни было, в этой битве наши держатся довольно неплохо. Думаю, за них можно не волноваться. Тем временем Грасс и Силдина наседали на парня с ярлыком, пользуясь усилениями мадракона. Их враг тоже уже переключился на проклятое оружие, которое призвало ему двух демонов-помощников. Но похоже, что управлять ими было сложно, так как враги двигались неуклюже. Крис взял на себя одного демона, Грасс второго. Кощунство. Проклятие ядовитых жуков. Из ярлыка вылетела стая жуков и устремилась к Грассе и Силдине. Видимо, проклятый навык. Надеюсь, не опасный. Ха, видимо, ты еще не привык к этому оружию. Возможно, это сильное умение, но что от него толку, если ты не попадешь? Спросила Грасс. Я признаю, что не слишком освоил выданное мне оружие, но я не настолько слаб, чтобы отступать перед трудностями. Ответил враг, отбив одним ярлыком атаку Грасс, а вторым ловко сбив Силдину с траектории. Теперь, наверное, это, Силдина призвала с помощью ярлыка некое подобие пожирателя душ и послала его на обладателя священного оружия. А, хотя нет, это не монстр, это опять водяная рыба, окутанная ветром, только в новой форме. Ха, у тебя здорово получается использовать ярлыки темной стихии, восхитилась Грасс. Мне просто понравилось подражать навыкам. Подражать навыкам можно не только с помощью приемов, для этого годится и магия, как в случае Силдины. Разумеется, этому искусству нужно долго учиться, но Силдина искусная заклинательница, поэтому быстро разобралась, как это работает. Что, ты повторяешь мои навыки? Поразился обладатель священного оружия, отпрыгивая от атаки. Еще бы, с учетом силы Силдины ее магия наверняка бьет очень больно. Силдина-сан, ты потрясающе обращаешься с ярлыками. Мне всегда нравилось играть в карты. Силдина вытащила из сумки еще одну колоду ярлыков, сколько их у нее вообще, перетасовала как карты и начала метать. На каждом из ярлыков были магические печати, поэтому все они делали что-то необычное. Еще один из плюсов ярлыков для Силдины, через них можно пропускать собственные заклинания. Конечно, использование ярлыков обходится недешево, но нас, к счастью, финансирует Ларк. Кстати, ярлыки Силдины могли быть сделаны из необычных материалов. По крайней мере, я помню, что она спрашивала у меня кровь Мадракона. А вот мой особый взрывной ярлык. Силдина достала еще один ярлык, от которого исходил зловещий дымок, вложила в него побольше маны и метнула в обладателя священного оружия. Видимо, этот ярлык был не из тех, над которыми надо читать заклинания, а из тех, которые срабатывают после попадания. Какая жалкая атака. А, ложимся. Быстрее. Крикнула Грасс. Обладатель священного оружия метнул встречный ярлык и попал в ярлык Силдины. Тот взорвался черным пламенем. «Уа-а-а-а!» — закричал парень с ярлыком, охваченный пламенем, и начал кататься по земле. «Ай, горячо! Силдина-сан, что ты делаешь?» — возмутилась Грасс, потому что проклятое пламя почти задело ее. «Ох, кровь Мадракона такая сильная! Я попросила Наофумитина, и он поделился ей со мной. Зачем ты делаешь из нее ярлыки?» «Хотя бы предупредила, ты меня вообще слушаешь, мне так весело». Силдина даже не пила, но все равно разошлась не на шутку. Видимо, битвы ее тоже опьяняют. По-моему, я не видел ее такой веселой со времен битвы против Садины. И кстати, до той битвы она тоже так не веселилась. Как после этого называть Силдину? Пока я раздумывал, принявший зловещий вид священный ярлык начал сильно пульсировать. Че, что происходит? Почему ты вырываешься? Ярлык пытался улететь к Силдине, но его обладатель держал его изо всех сил. Неужели началось? Удивился я. Тем временем грудь метамодракона тоже зашла ходуном. Ух, че, что это? Из груди метамодракона вдруг вырвался свет и полетел к священному ярлыку. Казалось, будто метамодракон доверил остатки своей силы оружию союзника. Уа-а-а! Пожалуйста, перестань вырываться! Умолял обладатель священного ярлыка свое оружие. А Силдина и Грасс смотрели на него с недоумением. Вдруг из украшения на ярлыке повалили черные клубы, будто пытаясь окутать оружие. Что происходит? Священное оружие помогает нам победить своего обладателя? Не думаю, что оно на манер кланового оружия нашло нового хозяина и стремится к нему, потому что священное оружие может принадлежать только пришельцу из другого мира, а того пришельца, что владел им по праву, больше нет в живых. Наофуми сама. Вдруг раздался возглас Рафтели. «Господин Сама, ну что?» Фира подлетела ко мне, как только выдался удобный момент. И он действительно удобный для того, чтобы заняться сукой. «Ну-ну-ну», Сейн тем временем продолжала безжалостно атаковать свою сестру. У нее уже 4 активных фамильера, а от силы ударов расходятся волны. Мне даже кажется, что она понемногу побеждает. Один из фамильеров выглядел как плюшевый мадракон и без конца стрелял заклинаниями. Кстати, он очень похож на настоящего. Сестра Сейн иногда забрасывала цепь, но моя союзница ловко уворачивалась. Вдруг мы с Сейн встретились глазами, и я прочитал в ее взгляде. «Пользуйся возможностью, пока она есть». Я понял, что она пока готова продолжать свою битву. Ну и прекрасно. Мы с Рафталией дружно подняли руки. Фира, поняв нашу задумку, пролетела прямо над нами. Мы схватили ее за ноги. Фира взмыла вверх и приблизилась к клановой лодке. «Что вы медлите? Немедленно сбейте их!» — закричала сука. Пушка лодки как могла палила по нам, но не могла угнаться за Фира. Бабы-суки и спутницы обладателя кланового гарпуна стреляли с помощью оружия и магии, но силы Stardust Mirror хватало, чтобы мы не переживали о таких атаках. «Пф, ну прилетели вы, и что? Мы готовы к битве!» Сука размахивала кнутом на носу лодки, собираясь встретить нас. «Ты крепкий орешек, приходится сильно напрягаться, чтобы победить. Но я как раз зарядила мощный удар, которого хватит даже тебе. Ожидаемо. У Матеису есть сверхмощный навык брянок, который он научился заряжать и включать довольно быстро благодаря тренировкам и усилению оружия. Готов попарить, что клановый кнут суки усилен не хуже, поэтому если ей все равно пришлось долго возиться с зарядкой навыка, он должен быть действительно мощным. Возможно, достаточно мощным, чтобы принести ей победу. Скорее всего, план врагов изначально опирался на то, что сука использует против меня этот навык, потому что иначе бы эта трусиха давно уже сбежала, сверкая пятками. Кстати, вы до сих пор наивно думаете, что можете забрать клановое оружие, уничтожив украшение. Неужели вы считаете, что мы не придумали, как с этим бороться? Горделиво спросила сука. Что? Я посмотрел на сестру Сейн, и так кивнула, сообщая, что сука не врет. Да, вы очень обидели наших исследователей, когда начали ломать украшения и забирать оружие. Они придумали куда более сильные обереги, сильнее даже того, что был на охотничьем оружии. Черт, не хватало нам еще неразрушимых украшений, но не буду делать выводов, пока Кидзуна не попытается сломать их своим оружием. Это просто великолепно, леди Малти. Баба номер два вновь начала хвалить суку своим мерзким голосом. Мы наконец-то сможем поставить точку в этой битве. Ой, как это здорово. Черт возьми, я сожгу ее дотла так же, как бабу номер два. Хе-хе-хе, пора наконец-то распрощаться с вами, Инфини. Сука подняла руку, замахиваясь кнутом, и начала использовать навык. Ой, леди Малти, эх, придется призвать стеклянные щиты и надеяться на лучшие. Но когда я уже собирался так сделать, кха, из живота суки вдруг вылез меч, вонзившийся ей в спину. Изо рта хлынула кровь. Что случилось? Я смотрел и не мог поверить своим глазам. Весь боевой настрой суки и ее приспешницу улетучился в мгновение ока. Рафтеле, Фира и все остальные тоже недоуменно смотрели на происходящее. Возможно, я должен был воспользоваться случаем, но тоже удивился так, что мог лишь ошалело таращить глаза. Да, в этой битве будет поставлена точка. После победы героя щита Самы, сука долго ловила людей в свои капканы и радовалась этому. Когда ей угрожала опасность, она убегала, сваливая ответственность на других, и почти никогда не расплачивалась за свои поступки. Можно разве что вспомнить, как Рафтали однажды смогла невидимкой подкрасться к ней и ударить. Но сейчас сука пропустила удар из-под тишка от человека, которого считала союзником. А, почему из меня торчит меч? Но даже поняв, что произошло, сука лишь недоуменно перевела взгляд на хозяина меча, на бабу номер два. Я долго ждала этого часа, сука, холодно бросила баба номер два, не вытаскивая клинка. Том 19, глава 12, шпион. Райно, что ты делаешь? Пробормотала сука, словно не веря своим глазам. Райно, это имя бабы номер два, редко когда мне удается узнать имя одной из приспешниц суки, но что вообще происходит? Ссора между подругами, но тогда бы Рейна не предала суку так рано. По моему опыту, крысы бегут с корабля только когда он начинает тонуть. Как что? Пользуюсь тем, что твоя спина оказалась без защиты, ответила Рейна, медленно поворачивая меч. Га-а-а-а. И в поведении, и во взгляде Рейна читалась зревшая годами ненависть. Благодаря включенной силе гнева, я ощущал ее особенно хорошо. Приятного полета! Сплюнула Рейна, выдернула меч и пинком сбросила суку с летающей лодки. Та не смогла ничего сделать из-за раны, упала с нее вниз головой и шмякнулась о землю. Ух, вырвалась из нее во время удара. Конечно, сила кнута уберегла ее от смерти, но такое падение наверняка нанесло серьезный урон. Так все-таки, что происходит? Даже остальные битвы прервались, потому что все смотрели на суку и Рейна, особенно враги, которые явно не верили своим глазам. «За что ты меня?» — вновь подала голос сука. «То есть тебе кажется, что ты это не заслужила? Тебе это никогда не сойдет с рук. Это мои слова, сука. Что ты делаешь? Почему ты ударила ее?» Обрушился обладатель священного ярлыка Нрейна, приходя в себя. «Почему?» «Потому что она не вспомнила меня, даже услышав мое имя». С этими словами Рейна перехватила меч, спрыгнула с лодки и приземлилась на суку. «Ха-ха-ха-ха!» В момент приземления она снова вонзила меч в суку. Я и раньше слышал вопли суки, но они никогда еще не были настолько отчаянными. Вряд ли ты помнишь, что со мной сделала. Для тебя это было бы все равно, что помнить какой-нибудь позапрошлогодний ужин. Но я не забыла и не забуду. Я долго, долго ждала этого момента. Рейна вытащила меч из живота суки и вонзила снова, и снова, и снова, не останавливаясь. Ух-ха-ха-ха! Что, больно? Правильно. Так и должно быть, потому что моя боль была гораздо сильнее. Ха-ха, а-ха-ха-ха-ха. Безумный смех Рейна разнесся по округе. Акхя, га-а-а, кхи-и. Я ощущал бескрайнюю злость этой девушки, безжалостно колющей суку. Хаем, какая приятная злоба. Даже Мадракону понравилось. Я и сам по достоинству оценил ее ненависть. Ах да, ты недостойна владеть звездным кнутом, так что я его забираю. Рейна вонзила меч в ладонь суки и схватила кнут. Затем начала хлестать им суку по лицу и срывать украшения с ее одежды. «Зачем глупой бабе столько украшений? Неужели они настолько тебе нравятся? Выглядишь как тупой нувариш, решивший коллекционировать драгоценные камни. Мне почему-то вспомнилась Тирис. Она, конечно, не нувариш, а подлинный фанат качественных украшений. Получай. Пора испортить твое личико, которое ты всю жизнь лелеяла. Страдай еще сильнее». Лицо суки и правда быстро покрывалось шишками и синяками, но я вижу, что Рейна бьет не в полную силу. По ее действиям видно, что она хочет мучить суку, а не убить. Правда, у суки уже закатились глаза, и она лишь еле дергается. То ли потеряла сознание, то ли сказалось кровотечение. Что это? Не вздумай пока умирать. Цвайхил В. Но она не прекращала хлестать кнутом. Рейна отключала для себя ауру подавления магии с помощью своего украшения, лечила суку и избивала ее. Даже если забыть о поле, замедляющем исцеление, вряд ли магия так уж поможет тебе после такой взбучки. Но все равно, продолжай страдать. Рейна зажгла кнут черным пламенем и продолжила натиск. Видимо, это уже гневный кнут, который еще сильнее замедлит исцеление. С учетом кровожадности Рейна я теперь тем более не думаю, что она была подругой суки. Больше похоже, что она всегда питала к ней такую же ненависть, как и я. Разумеется, сука многим людям успела насолить, так что я не удивлен, что у нее есть враги. Рейна правильно сказала, что сука едва ли даже по именам помнит тех, кому испортила жизнь. Хм, враг суки, так это ты шпион. Мы читали доклад шпиона, который хотел отомстить суке по личным счетам. Он перестал выходить на связь после перехода в параллельный мир, но я сейчас явно наблюдаю действия человека, вымещающего личную злость. Да, спасибо, что сэкономили мне время на объяснение. Похоже, тем шпионом была именно Рейна. Даже отвечая мне, она продолжала избивать суку. Если конкретнее, она пинала ее никак не реагирующую голову. Мы тебя прикроем. Мучай суку, пока не сдохнет. Спасибо, герой щита сама. Страдай, страдай еще больше. Ахахахахаха. Я создал стеклянные щиты вокруг Рейна и приготовился к вражеской атаке. Главное, чтобы сука страдала как можно дольше. Протянула Рафтелия, видимо не до конца понимая, что происходит. А происходит вот что, нам крупно повезло. Сука крайне редко оказывается в таком положении. Вы усилили украшение, но это не важно, вдруг сказала Рейна, показывая на обладателей гарпуна и ярлыка. Я их подменила во время раздачи. Что? Что ты сказала? Наши враги дружно закричали. Судя по их реакции, Рейна сказала правду. Ао, правда? Ссадина без лишних слов и пафосных кличей ударила по украшению кланового гарпуна. Оно с легкостью разбилось. Ха-ха-ха-ха. Прекрати вырываться. Ты мой. Я достоин быть героем. Клановый гарпун вновь начал вырываться. Похоже, украшение все-таки было старого образца. Хозяин. Каха. Как жалкое клановое оружие смеет сопротивляться. Уао. О, не стоит забывать про меня. Получая еще раз, Мадракон вновь выдохнул в Метамодракона пламя гнева. Хватит мне мешать, разозлился Метамодракон, попав под удар. Отлично, пора бы и нам присоединиться. Сейчас есть два противника, которые могут при неудачном стечении обстоятельств стать опасными. Сестра Сейн и Метамодракон, Кидзуна. Я создал удваивающий осколок и показал пальцем на Метамодракона. Ага, удваивающая приманка. Кидзуна бросила в Метамодракону приманку, и она попала в него одновременно с моим осколком. Надеюсь, Мадракон найдет учетверенному урону достойное применение. Эй, что ты делаешь? Обладатель ярлыка вышел из оторопи при виде зверств Рейна и закричал, продолжая бороться со своим оружием. Эвакуацию, быстро. По его команде клановая лодка поплыла вперед и направила на суку луч света. Похоже на НЛО. Нет, я ее не отпущу. Мне жаль, сука. Ты могла бы пожить подольше, но из-за твоих друзей тебя придется убить. Гигант Старха. Рейна превратила кнут в Моргенштерн и замахнулась им. Видимо, кнут может становиться любым оружием, которое работает по похожему принципу. Ах, раздался омерзительный звук рвущейся плоти, всюду расплескалась кровь. Хе-хе-ха-ха-ха, я это сделала. Наконец-то, я так долго ждала этой минуты. Ао, неужели сука наконец-то сдохла? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, мы все-таки смогли. Я невольно улыбнулся, чувствуя, как к голове подступает жар. Больше я не буду страдать от досады и смогу считать, что отомстил за королеву. Гм, но почему лодка продолжает светить? Гх, мы еще успеем. Защищайте ее душу. Ее еще можно спасти. Что? Они считают, что могут достать ее с того света. Хотя люди сестры Сейн действительно умеют воскрешать людей, лишь бы только была цела душа. Видимо, они заранее дали суке благословение, которое сохраняет душу после смерти. «Эй, ты видишь души?» — крикнул я Рейна. Та поморщилась и покачала головой. «Черт, Рафтелия, или еще кто-нибудь, срочно разрубите душу суки!» «Рейна, Ты тоже давай маши проклятым оружием, вдруг попадешь. Есть. Раф, Талия и остальные опомнились и бросились на поиски души суки. А, крикнула вдруг Рейна. Она стояла на трупе суки, но вдруг потеряла равновесие. Я перевел взгляд и увидел, что труп исчез. Лодка все-таки забрала его вместе с душой. Не пущу. Поняв, что происходит, Рейна замахнулась кнутом на лодку, надеясь зацепиться. Однако лодка не только увернулась, но и навела на нее пушку. Фира, срочно приземляйся. Как защитим Рейна? Полетим штурмовать лодку. Ладно. Получив приказ, Фира резко спикировала, а я выставил перед собой зеркало, готовясь защищать Рейна и остальных. Вся сила залпа пришлась на меня. Каха, атака мощная, но терпимая. Герой щита сама. Спасибо вам. Все благодарности. Потом. Нельзя упустить эту бабу. Да, нужно захватить эту душу живьем, чтобы потом пытать. Ага, правильно мыслишь. Хе-хе-хе. Ха-ха-ха. Не знаю, почему, но такое чувство, что мы с ней родственные души. Возможно, нам следует собрать вокруг себя клуб пострадавших от суки. Бывают люди, которые быстро находят общий язык с Наофуми самой. Но мне кажется, это очень опасно. С другой стороны, слова Рафтали тоже можно понять. Мне тоже отчасти кажется, что я сейчас не борюсь с гневом, а позволяю ему поглотить меня. Но в любом случае, я считаю, что мы с Рейна поладим. Возможно, это и есть проявление одновременно гнева и милосердия. Все, мы проиграли. Нужно скорее уходить, заявил обладатель ярлыка. Эй, ты что такое говоришь? Возмутился обладатель гарпуна. Что будет с Куфеликой, если мы сбежим? И вообще, у меня сейчас оружие заберут. Помоги, что ты мне приказываешь? Плевать я хотел на тебя и на всех твоих слуг. Подумай хорошенько о том, что сейчас важнее всего, и уж свое оружие ты должен защищать сам. Что, скорее, уходим отсюда. Да хватит вырываться. Обладатель ярлыка пытался сбежать, но никак не мог совладать со священным оружием. Тебе не уйти. Пришло время показать интересный фокус с ярлыками. Дуэт Силдина и Граз сбросил сразу 4 ярлыка в топчущегося на месте врага. Я заметил на ярлыках черные узоры. Я решила назвать эту атаку на манер навыков. Лунный ярлык. Все 4 ярлыка выстроились перед врагом и резко увеличились в размерах. На них появились пейзажи местности рядом со школой Грасс. Проступили парящие огненные шары, собрались вокруг обладателя ярлыка и взорвались. Уа-а-а! Обладатель ярлыка исчез во взрывах. Однако ярлык словно приковал его к месту, не давая улететь от ударной волны. Такое чувство, что врага превратили в боксерскую грушу. «Че, что это такое?» – закричал обладатель ярлыка. «Я связала друг с другом ярлыки из крови мадракона. Можно сказать, это козыри моей колоды. Это что, какой-то способ создавать новые заклинания? Я, конечно, умом понимаю принцип создания новой магии, но на практике зачастую не могу разобраться, как именно ее плетут. Ну хватит уже, уходим. Эй!» Но пока обладатель ярлыка умолял свое оружие, Кидзуна переключилась на лук и попала стрелой в украшение, которое оружие всеми силами подставляло под ее прицел. Нет, не надо, только не а-а-а-а. Этого хватило, чтобы священный ярлык слабо вспыхнул, вырвался из рук обладателя, превратился в огонек и полетел к нам. А во, неужели одного удара Кидзуны хватило, чтобы избавить оружие от порчи? Вдруг Силдину окружил свет. Это случайно, не тот же свет, который видел Ицуки во время нашего путешествия в параллельный мир благодаря Иснаборту. Ой, Силдину и Граз вдруг расцепила, и обе обронили возгласы удивления. Затем Силдина исчезла и вдруг появилась на месте превратившегося в огонек священного ярлыка. В ее руках была коробка с ярлыками, которая выглядела очень похоже на первый щит, который я получил после призыва. Ао, одно удивительное происшествие за другим. А-а-а. Раздался вдруг крик обладателя кланового гарпуна, и его оружие полетело к Садине. Видимо, силы кончились. Ну, он ведь владел гарпуном незаконно, так что следовало ожидать. Хотелось бы поподробнее узнать, как у них оказалось оружие, но сдается мне, они сейчас кроме Верни, ничего говорить не будут. И у священного, и у кланового оружия есть разум, который называется эссенцией. Получить одобрение этой эссенции – задача не из простых. Бывает даже, что эссенция в какой-то момент находит более достойного обладателя, и я могу подтвердить, что Садина по крайней мере в разы искуснее нашего врага. Схватив светящийся клановый гарпун, Садина прокрутилась на месте и начала красоваться, но у меня из-за Силдины появилось странное чувство вторичности. Такое чувство, что Селдинатян отобрала мой звездный час, типа того. Кстати, к тебе клановый гарпун просто прилетел, а ярлык заново призвал Селдину. По крайней мере, выглядело это так, будто священное оружие избрало Селдину и призвало к себе. Видимо, в этом еще одно отличие между клановым и священным оружием. Одно прилетает в руку, другое заставляет руку прилететь к себе. Итак, у нас внезапно появились два тьфу, совсем забыл кнут суки. Три новых оружия. Селдина достала из коробки ярлыки и озадаченно перемешала со своими. Мы получили это оружие в дар. Мерзавцы вроде вас недостойны даже касаться его. Верните, закричал бывший обладатель ярлыка, не скрывая ярости, выхватил меч и побежал на Селдину. Та в последний миг уклонилась от клинка и наклеила на врага ярлык. Первый ураганный ярлык, га. Резкий порыв ветра отправил бывшего обладателя ярлыка в полет. Священное оружие никогда вам не принадлежало. Хватит считать его своей собственностью. Выпалила Кидзуна. Ты так говоришь, будто у воров есть совесть, заметил я. Наши исследователи, конечно, тоже хороши, вздохнула сестра Сейн, продолжая орудовать цепью. Они поклялись, что основательно испортили священное оружие, поэтому его ни за что не украдут. И что я вижу? Я посмотрел на Селдину со священным ярлыком и вдруг вспомнил надпись, которую мы видели в сокровищнице. Рожденный от в качестве замены для человека, на которого была возложена важная роль. Человек, способный освоить любое ремесло. Человек, сбежавший от своего долга и в поисках свободы пересекший границу между мирами. Вот кто достоин стать героем ярлыка, хоть начало и было утеряно, можно подумать над тем, что написано дальше. В частности, над этим. В качестве замены для человека, на которого была возложена важная роль. Человек, способный освоить любое ремесло. Селдину ведь и правда рожали на замену Садине, значит, она попадает под первую часть описания. А что касается освоения любых ремесел, это ей под силу благодаря силе откровений. Наконец, дальше говорится о бегстве от долгой поиски свободы. Селдина оставила пост жрицы Аквадракона и поселилась у меня в деревне в Милромарке. Селдина, получается, тебя призвала в этот мир незадолго до очередной волны после бегства из Кутинра. Что, о чем ты? Вспомнились слова Атлы, услышанные в мире щита. Священное оружие ведет список кандидатов на призыв. Видимо, герой вовсе не обязательно должен быть призван из современной Японии. Ах, вот оно что, тогда понятно, согласилась Кидзуна. И вообще, та Япония, из которой пришли вы и Ицуки, не похожа на мою. Значит, когда мы оставили Селдинутян присматривать за деревней, но она телепортировалась вместе с нами, протянула Садина. Это было экстренное перемещение кандидата на роль героя ярлыка. А затем, проявив свою силу рядом с ярлыком, она пробудила оружие, наверное. Похоже, это какое-то редкое исключение из правила о том, что новых священных героев нельзя призывать до гибели всех старых. Селдина выглядела немного растерянной, но деловито изучала ярлык. Пожалуй, она и правда достойна быть героем ярлыка. Она помешана на ярлыках так же, как Кидзуна на рыбалке. Но главное, теперь наши возмущенные враги не смогут убежать. Не останавливаемся. Пора топтать врагов. Ловите душу, суки. Вы бы не могли выражаться не так жестоко? Спросила Рафтелия. Неважно, сейчас главное – напасть. Ах вы, как вы посмели забрать у меня гарпун? Продолжал шуметь бывший обладатель. Он мой, но вы опять меня ограбили. Я вас никогда не прощу. И Такт, и Миэдзи говорили то же самое. У них один шаблон на всех. Думаю, это из-за неопытности. Бывший обладатель гарпуна повернулся к Метамодракону, как к своей последней надежде. Ха, что, ты чего-то ожидал от моего жалкого подражания? Поздно просить о помощи. Однако Мадракон уже разгрыз голову Метамодракона. По-видимому, пламя гнева, ослабляющие эффекты, пусть и в большинстве своем обезвреженные, а также наша с Кидзуной помощь сделали свое дело и помогли челюстям Мадракона победить металлического врага. Тело Метамодракона судорожно дергалось. Я просто хотел проверить, получится ли у меня, а он оказался на удивление хрупким. В общем, Мадракон как обычно творит мерзости. Пока Метамодракон истекал кровью, из его груди вырвался черный сгусток и полетел к клановой лодке. Не уйдешь. Мадракон протянул руку к сгустку, наверняка это испорченное священное оружие, но несмотря на всю его магию добыча понемногу ускользала. Нет, вы отобрали у меня куфелику, а теперь отбираете магического дракона. Я никогда не был твоим, мерзавец, равнодушно парировал Мадракон. Мое сердце принадлежит герою щита. Пожалуй, не буду реагировать. Лучше буду смотреть на лицо бывшего обладателя кланового гарпуна. Оно сейчас просто прекрасное. Точно такими же глазами на меня смотрели Такт, Кё и Миэдзи, когда я их пытал, и меня это несказанно радует. Честно, вечно бы любовался. Чего у тебя такой вид радостный, Наофуми? Еще не поняла, Кидзуна. Мне показалось, это лучше не понимать. По-видимому, Кидзуна пока не разделяет моих чувств. Да, совершенно верно. Не вздумай понимать. Рафталия и Граз дружно поддержали ее. Ну, неудивительно. Их реакция вполне вписывается в мое представление о них. Хаэм, что плохого? Господин сама улыбается, потому что скоро победит. Разве нет? Недоумевала Фира. Хотя Фира в последнее время довольно тихая, ее острый язык, как обычно, пробудил во мне легкие муки совести. Да, лучше не забывать о том, что я веду себя как злодей, но это не помешает мне дразнить врагов. Черт, да я опасный тип, это можно и без глубоких раздумий понять. Мы должны поторопиться или упустим суку, воскликнула Рейна. Рафталия, Фира, я перевел взгляд на клановую лодку. Нужно залезть туда и добить врагов. Не обращайте внимания на слабаков. А, есть, есть. По-моему, Фира впервые за долгое время так бодро откликнулась на приказ. А, кстати, что, если Кидзуна и Силдина смогут через священное оружие приказать лодке, если не освободиться, то хотя бы замереть? Но даже если враги захотят сбежать, у них еще куча войск на земле. Им понадобится время, чтобы всех собрать. И это наш шанс поймать суку. Однако, когда я уже собирался перейти к делу, лодка улетела буквально на скорости света. А, они сбежали. Озадаченно воскликнула Кидзуна. Я тоже изумился. Они бросили множество союзников. Кидзуна бы на их месте даже не подумала об отступлении, пока не вернула бы товарищей на борт. Черт, они бросили своих. Выругался я. Это же надо было настолько обнаглеть. Ладно, бывшего обладателя кланового гарпуна я бы и сам бросил. Но они ведь оставили сестру Сейны бывшего обладателя ярлыка. Мы же не Такт, не стали бы брать их в заложники. Том 19, глава 13, кривляние бессовестных. Что будет с нами? Неужели нас бросили? Бывшие обладатели гарпуна и ярлыки кричали с перекошенными от гнева лицами, но поздно, лодка уже давно улетела. Я посмотрел на сестру Сейн, которая будто бы не собиралась сдаваться. Ну ты чего, неужели у тебя есть шансы на победу? Хаэм, как я и предполагал, вы жалкие ничтожества. Мадракон отбросил останки метамадракона и посмотрел на бывших обладателей оружия. Все, что вам сейчас нужно, найти неожиданное решение, которое вернет вам преимущество, а вы лишь надеетесь на помощь свыше. Что же, пусть право сильного определит вашего наказания. Хотите выжить? Победите. А, хочешь сражаться? Да пожалуйста, я никогда не сдамся, выпалил бывший обладатель гарпуна, но при этом побледнел. Видимо, он понимает, что на самом деле его дела очень плохи. Да, точно, отдай цепь, я ей буду сражаться лучше, чем ты. Что-то я сомневаюсь, отозвался я. По-моему, сестра Сейн освоила цепь в совершенстве. Почему этот парень вообще уверен, что умеет обращаться с любым оружием? Он ведь в пух и прах проиграл Садине. Слишком наивно полагать, что он сможет одолеть нас цепью, которой владеет еще хуже. Ну-ну-ну. Эх, даже дразнящее ну-ну-ну сестры Сейн было не таким ярким. Похоже, она тоже начала раздражаться. Я ведь столько раз говорила, что ты обязательно пожалеешь, если будешь строить планы в расчете на слабость противника. Ты мог найти Куфелике новую силу, а не возвращать старую. Ты мне тут не указывай. Это не только мой план. Малти тоже вызвалась помочь. И чего ты такая спокойная? Мы ведь из-за тебя сейчас проигрываем. Вот именно. Это все твоя вина. Ух, мастера перекладывания ответственности. Очевидно, что сестра Сейн была изначально не согласна с их планом и участвовала в нем через силу. А когда пришло время воевать, она взяла на себя сдерживание нас и Сейн, причем сражалась в полную силу. Она доставила нам куда больше неприятностей, чем эти бестолочи, которые только бездумно использовали сильнейшие умения. А что обладатель гарпуна? Он думал победить Мадракона, но тот благодаря мне стал слишком сильным, а сами мы нашли способы бороться с отключением магии, чем застали врага врасплох. Позднее обладатель гарпуна еще и уступил Садине в честной битве. И наконец, когда он начал хвастаться, что нам никогда не забрать его оружие, оказалось, что шпион Рейна подменила украшение, и мы его с легкостью сломали.